То спасибо — это спаси Бог. Вот уж верно. Спаси и вразуми нас. Произносим как пустышки, как фишки, как номера какие, которые имеют условное обозначение, требующее запоминания. Мам, ты не знаешь, что такое сволочь? Погуляв перед матерью петухом, придав себе важности, спросил Иван, улучив момент, когда Тамара Ивановна вечером перед сном, уставшая и размякшая, опустилась на диван. «Сволочь она и есть сволочь», — мрачно ответила мать. «А что такое подонки?» «Да чего это тебя потянуло туда? Сволочи, подонки!» «Слушай, мама, и запоминай. Сволочь — это такая дрянь, которую надо стащить, сволочь с дороги, где люди ходят. Слово «сволочь» от «сволочь» — убрать с глаз. Переставляешь ударение, и все ясно. А подонки — осадок по дну посудины, несъедобные, вредные остатки, их только выплеснуть». «Глика», — слабо удивилась Тамара Ивановна, — «сам разглядел или кто подсказал?» «Я теперь к каждому слову прислушиваюсь. Вот бездна. Что такое бездна?» «Да ты у меня, что ли, спрашиваешь?» «У тебя. Посмотрю на твое развитие». «Я тебе покажу развитие. Да развивались дальше некуда. Ахнули в пропасть. Вот тебе и бездна». «Правильно. Пропасть от пропасть. И она без дна. Вот и бездна». «Учись!» — вздохнула Тамара Ивановна. «Так учись, чтоб не пропасть. Сейчас все шиворот на выворот. Ой, разбираться днем с огнем надо». Слова взялся разгадывать. «Разгадай-ка, сумей, где хорошее и где, ой, нехорошее. Ой, Иван, берегись. Сейчас матери с отцом углядеть вас никаких глаз не хватит. Сам берегись. Теперь детишкам хуже, чем в детдоме. В детдоме досмотр был. Там, может, ласки не хватало. А досмотр был. А сейчас и при живых родителях сиротство. Все под смех да под издевки пошло». И сама же спустя 2 недели вспомнила. «Ну, еще что разыскал? В словах-то. Какие там еще разъяснения?» «Разъяснение мне больше не интересно», — ответил Иван, напуская на себя опытность. «Я в этом предмете в следующий класс перешел, а теперь интересуюсь, как слова меняют свой смысл, вроде как взрослеют. Вот, к примеру, злыдни. Ты знаешь, что такое злыдни?» «У нас в деревне говорили, последние злыдни выгребли, значит, остатки, деньги там или продуктишки, на черный день приготовленные». «Да, теперь так. Но если смотреть на слово, это злые дни. Сначала оно, видать, жило с этим значением, а потом потихоньку перешло в запас для тяжелых, для злых дней. Или слово «равнодушный». Оно относилось к человеку равной с другим, равно великой души. А сейчас это бездушный человек, вон куда уехала». Тамара Ивановна покивала, с усиленным вниманием разглядывая сына, и спросила: «Так ты, может, по этой части и пойдешь после школы? Ишь, как завлекло». Она вздохнула: «Только не кормежное, однако, это дело. Гадание твое на словах. Языкознание называется. Конечно, не кормежное». Иван вдруг заливисто, притопывая ногами, рассмеялся: «Не кормежное, еще бы! Чего ржешь ты, как жеребец? Кормить-то кто будет?» «Да мне еще 2 года в школе». «Школу-то не задумал бросать?» «Да нет, не задумал. Я мог бы, конечно, самостоятельно». «Хм, хвостунишка», — подумала Тамара Ивановна. «Сразу то и другое заедино. И хвостунишка-мальчишка, и взрослый уж серьезный человек. Мог бы самостоятельно», — выхвалялся сын. «Но мне аттестат зрелости не повредит. Но вот чего бы Светке не учиться? Школа — плохо, и без школы плохо. С нами плохо, и без нас тоже плохо.